Женщина выглядела утомленной, мужчина смотрел на нее с вожделением. Вскоре они ушли. Я выпил свою рюмку. Может быть, не стоило идти сегодня к Пат. Перед моими глазами все еще была комната, исчезающая в сумерках, мягкие синие вечерние тени и красивая девушка, глуховатым, низким голосом, говорившая о своей жизни, о своем желании жить. Черт возьми, я становился сентиментальным. Но разве не растворилось уже в дымке нежности то, что было до сих пор ошеломляющим приключением, захлестнувшим меня? Разве все это уже не захватило меня глубже, чем я думал и хотел? Разве сегодня, именно сегодня, я не почувствовал, как сильно я переменился? Почему я ушел? Почему не остался у нее? Ведь я желал этого. Проклятие. Я не хотел больше думать обо всем этом. Будь что будет. Пусть я сойду с ума от горя, когда потеряю ее. Но пока она была со мной, все остальное казалось безразличным. Стоило ли пытаться упрочить свою маленькую жизнь? Все равно неизбежно настанет день, когда великий потоп смоет все. «Выпьешь со мной, Фред?» — спросил я. «Как всегда», — сказал он. Мы выпили по две рюмки абсента. Потом бросили жребий, кому заказать следующий. Я выиграл, но меня это не устраивало. Мы продолжали бросать жребий, и я проиграл только на пятый раз, но уж зато трижды кряду. «Что, я пьян или действительно гром гремит?» — спросил я. Фред прислушался. «Правда, гром. Первая гроза в этом году». Мы пошли к выходу и посмотрели на небо. Его заволокло тучами. Было тепло, и время от времени раздавались раскаты грома. «Раз так, значит, можно выпить еще по одной», — предложил я. Фред не возражал. «Противная лакричная водичка», — сказал я и поставил пустую рюмку на стойку. Фред тоже считал, что надо выпить чего-нибудь покрепче. Вишневку, например. Мне хотелось рому. Чтобы не спорить, мы выпили и то, и другое. Мы стали пить из больших бокалов. Их Фреду не надо было так часто наполнять. Теперь мы были в блестящем настроении. Несколько раз мы выходили на улицу смотреть, как сверкают молнии. Очень хотелось видеть это, но нам не везло. Вспышки озаряли небо, когда мы сидели в баре. Фред сказал, что у него есть невеста, дочь владельца ресторана-автомата. Но он хотел повременить с женитьбой до смерти старика, чтобы знать совершенно точно, что ресторан достанется ей. На мой взгляд, Фред был не в меру осторожен, но он доказал мне, что старик — гнусный тип, о котором наперед ничего нельзя знать, от него всего жди. Еще завещает ресторан в последнюю минуту местной общине методистской церкви. Тут мне пришлось с ним согласиться. Впрочем, Фред не унывал. Старик простудился, и Фред решил, что у него может быть грипп, а ведь это очень опасно. Я сказал ему, что для алкоголиков грипп, к сожалению, сущие пустяки. Больше того, настоящие пропойцы иной раз начинают буквально расцветать и даже жиреть от гриппа. Фред заметил, что это, в общем, все равно. Авось старик попадет под какую-нибудь машину. Я признал возможность такого варианта, особенно на мокром асфальте. Фред тут же выбежал на улицу посмотреть, не пошел ли дождь. Но было еще сухо. Только гром гремел сильнее. Я дал ему стакан лимонного сока и пошел к телефону. В последнюю минуту я вспомнил, что не собирался звонить. Я помахал рукой аппарату и хотел снять перед ним шляпу, но тут я заметил, что шляпы на мне нет. Когда я вернулся, у столика стояли Кёстер и Ленц. «Ну-ка, дохни», — сказал Готфрид, и я повиновался. «Ром, вишневая настойка и абсент», — сказал он. «Пил абсент, свинья! Если ты думаешь, что я пьян, то ошибаешься», — сказал я. «Откуда вы?» «С политического собрания». Но Отто решил, что это слишком глупо. «А что пьет Фред?» «Лимонный сок. Выпил бы и ты стакан». «Завтра», — ответил я. «А теперь я чего-нибудь поем».